Все шло хорошо, но не совсем. Ибо Рауль не замечал опасности, выраставшей у него под боком. Ибо в него незаметно и страстно влюбилась дама, работавшая на той же кафедре, его коллега. Она была старше Рауля на несколько лет, не очень хороша собой, честно говоря, просто дурнушка, с нескладной костлявой фигурой. Она понимала, что у нее нет никаких шансов добиться взаимности, но она была женщиной тонкой, проницательной и волевой, и знала ходы, которыми можно завоевать, если не сердце, так ум мужчины, что она и вознамерилась сделать. Надеясь, видимо, что ум и сердце не так уж отделены друг от друга, как принято считать. А дело в том, что, как всякий университетский профессор, Рауль писал научные статьи и публиковал книги по своему предмету. Каковым была французская литература XIX века. И вот Сюзанна решила притвориться неизвестной читательницей его научных трудов и стала писать ему восторженные письма, подписываясь вымышленным именем, отправляя их из другого города, где она арендовала почтовый ящик, выдавая себя за аспирантку другого университета. Она писала Раулю, что его статья о драме Виктора Гюго «Рюи Блас» была для нее настоящим откровением, что проведенное им сравнительное исследование романа Бальзака «Отец Горио» и шекспировского «Короля Лира», ведь в обоих произведениях один и тот же сквозной мотив «Стареющий отец и неблагодарные дочери», по тонкости и глубине мысли несравнимы ни с чем, что она абсолютно согласна с его оценкой и разбором ранних стихов Бодлера, а математический анализ распределения ударных слогов в новелле Мериме «Кармен», наложенный на аналогичный анализ нотных знаков в одноименной опере, открывает перед литературоведением уже такие новые горизонты, что просто захватывает дух. И письма эти начали оказывать свое действие. Не только ум, но и сердце Рауля стало откликаться на них. Ведь в глубине души каждый пишущий, это может подтвердить присутствующий здесь писатель, лелеет свои строчки и воображает их бесценными и неповторимыми. Умная Сюзанна знала, как играть на этих струнах, и вскоре была вознаграждена. Рауль начал отвечать ей длинными письмами. Их переписка делалась все горячее. Вскоре он стал просить ее о свидании. Ведь с аспиранткой из другого университета можно было вести себя более раскованно, чем со своими. Она поначалу отказывалась, выдумывала всякие проблемы и препоны, ибо сложившаяся ситуация доставляла ей много радостных минут. Она видела своего возлюбленного каждый день, видела, как по-новому блестят его глаза, каким отрешенным взглядом он порой смотрит в окно, на собеседника, на телефонную трубку. Но она не могла тянуть. Ей было уже сильно за 30, и она мечтала о ребенке от любимого человека, и готова была на все ради исполнения этой мечты. Наш обед начался с похожей истории, которую рассказал наш армянский друг, но там женщине нужен был любой мужчина, лишь бы он был армянином, и она была хороша собой. Насколько же труднее было положение Сюзанны. Она была некрасива, не молода, и ей нужен был только Рауль и никто другой. Не мудрено, что она решилась на крайние меры. Она написала Раулю, что согласна встретиться с ним, назначила день и час, дала название мотеля. Записка с номером комнаты будет ждать его у портье. Он выполнил все ее указания, приехал вовремя в правильное место, получил записку, с волнением приблизился к заветной двери и постучал. Дверь открылась, но вместо неведомой влюбленной аспирантки он увидел перед собой дуло пистолета. пистолета